Эпилог. Чуть больше года спустя. Люди не любят меняться. Не любят менять мир вокруг себя. Не любят неожиданных событий. Они любят стабильность. Даже если эта стабильность не совсем комфортная и меняемая. Так и вышло. Много кто отчаянно сопротивлялся принятию закона об обязательных чипах для всех освобожденных заказанных. Этот закон ощутимо сказывался на бюджете, потому как помимо чипов обязывал предоставить всем новым людям обучение и психолога, чтобы было проще влиться в реальность. Теперь Хартман работал над тем, чтобы протолкнуть другой законопроект, который имел длинный свод обязанностей, рекомендаций, правил и запретов для новоиспеченных хозяев. В чем-то Каспер был прав. Рабам нужна была юридическая защита. Если мир был не готов отказаться от заказанных, то им хотя бы нужна была защита от произвола. Новая модель чипа коррекции поведения подразумевала ежемесячный отчет заказанного об обращении к нему его заказчика. Запрещалось любого рода рукоприкладство, сексуальное насилие, а раб должен был получить право на отказ от сексуальной связи. Да, заказанный человек все еще был рабом, хозяин мог потребовать у него пойти вместо себя на работу, убрать в доме, приготовить ужин, выгулить собаку, но ложиться в постель и терпеть побои заказанный был не обязан. Да, это тоже бесспорно ударило бы по кошельку лабораторий и шокировало бы заржавшихся, привыкших к подчинению окружающих толстосумов. Но это было бы высшей формой гуманизма, которое могло потянуть на этот момент их разобщенное общество. Избранным, или вроде того, доктор Хартман себя не считал. Просто с улыбкой надевал привычные очки и летом по утрам отправлялся в сад, заново сажать розовые кусты. Он хотел сделать мир чуточку менее жестоким для всех. Просто потому что мог. Просто потому что... Зачем еще жить? Затем, чтобы приносить пользу и быть счастливым. Дерек так считал. И, в общем-то, соответствовал обоим критериям своего понимания смысла жизни. Мужчина медленно встал с кровати, потянулся и подошел к окну, где сыпал крупный пушистый снег. Мимо по улице шли редкие люди, загребали его ногами, а откуда-то доносился детский смех. Ветви деревьев прикрыл толстый слой льда, иногда он откалывался и падал вниз. После начала контроля свободных заказанных, прохожие все меньше и меньше боялись выходить на улицы. Стихийно они, конечно, не повыползали, но это уже было огромной победой. Огромным шагом к тому, чтобы они, наконец, перестали заказывать кого-то вовсе, а посмотрели друг на друга. Когда ты чей-то осознанный выбор, это намного дороже, чем театр имитации любви, рожденный принуждением. Когда-то... Люди до этого дойдут. Молодой человек любил зиму. Очень, больше всего. Любил зимние праздники, хлопоты, подарки. Казалось, единственное, что он любил больше зимы, так это жену. Как когда-то, так и сейчас. А сейчас, возможно, еще больше. Она ходила по комнате с лейкой по кругу. Высматривала сухие горшки с цветами, иногда переводя взгляд на снег за окном. Затем мягко, мило улыбалась. И поглаживала рукой круглый крупный живот сквозь белую шелковую сорочку с розовыми цветами. Мало кто отчаивался рожать самостоятельно в их веке. Все предпочитали заказывать даже детей, согласно дизайну человека. Но как менять мир, если не начинать с себя? Эллен хотела чуть меньше контроля. Своего ребенка она будет любить любым. А в том, что с генетикой его родителей он родится красивым, умным и здоровым, не могло быть никаких сомнений. «Почитать тебе?» — вдруг спросил Хартман, отрывая взгляд от сухих страниц книги. Они ему нравились определенно больше, чем чтение с экрана телефона или монитора. «А что там?» Эллен отвлеклась от цветов на подоконнике и подошла к светлому дивану, за которым сидел муж. Тот как-то странно улыбался. То ли тяжело, то ли хитро. «На днях в бумажной библиотеке я наткнулся на одну историю. Чертовски странную. Но я что-то залип и даже приволок ее домой». Она про мужчину, который превратился в коня. Представляешь? И про девушку, которая его любила. Только будучи конем до него дошло, какая она невероятная, и сколько он потерял от того, что не был с ней. У меня дежавю. Девушка прищурилась. Но мы эту книгу так и не дочитали, верно? Иди сюда. Он потянул руки к жене, осторожно усадил к себе на колени и положил подбородок ей на голову. Посиди со мной. Она мягко улыбнулась, прикрыв глаза. Хартман часто ее об этом просил. Просто посидеть, побыть. Потому что делить ночь — это одно, а делить день — совсем другое. Ученый очень нуждался в близости, не только физической, но и ментальной. «Ладно». Девушка протянула руку и погладила его по бледной шее. «Читай, я очень люблю книги. Мне тоже интересно узнать, как они сойдутся». «Я заглянул в конец». Дерек уткнулся носом ей в волосы. «Просто придет, попросит прощения, попросит дать ему шанс и предложит выйти за него замуж». «Ей стоит согласиться». Эллен пригрелась. С коленей больше не хотелось вставать, а муж был только рад. «Он странный, но он заслуживает второго шанса. Ей стоит согласиться. Они будут счастливы».